против Успенки, какие уж там садки, когда все забыли, с чего весь этот цербор разгорелся, были нацелены самые, что ни на есть, боевые войска, боеприпасов не жалеть. Но провести в жизнь указания начальства в смысле бесконтрольной траты боеприпасов командиры долго еще не решались. Вот каким путем образовалась некоторая передышка, которая, по сути, являлась пробуксовкой шестерен, колес, маховиков и приводных ремней громоздкой государственной машины. С капитанского мостика давно уже прозвучало полный вперед, а чудовищно неповоротливый дредноут самовластия преспокойно стоял себе и стоял, если вообще не пятился. Таково уж свойство всех автократических государственных систем. Эта передышка дала возможность Кузьме Солдатову навестить очень справедливого, но и очень осторожного Данилу Самохлебова. К тому времени, как рассказывали, Юзеф Янович Замора, уже воткнув в колодку шило, велел слепой Ядзе не подходить к окнам, а остальным не высовываться, и опоясал себя ржавой драгунской саблей. Хотел бы я найти поляка, у которого не оказалось бы сабли. Байрулла Мухиддинов командовал сбором барон, какие только можно было сыскать, и лично загораживал ими подходы к баррикаде. Уж кто-кто, а он знал повадки не только коней, но и всадников. А Моисей аккурат в этот момент надевал свой старый, но еще вполне сносный лапсердак, готовясь вновь выступить перед солдатами. Одновременно он отодвигал шпринцу, которая уже голосила на всю Успенку, «Чтоб я так была жива, если ты уйдешь! Чтоб закрылись мои глаза, если откроется твой рот! Чтоб у меня отнялась рука, нога и голова, если ты... Надежда моя! У женщины есть вечный страх за мужчину, а у мужчины есть вечный долг перед женщиной!» Терпеливо втолковывал муж, всякий раз нежно перенося ее от дверей в угол и заворачивая там в перину, из которой шпринца немедленно выворачивалась и снова оказывалась на его пути. «Ты знаешь, что происходит, когда солдаты с оружием врываются в дома, где мирно живут мирные люди, а? Они забывают закон и справедливость. А это очень опасно. Я должен объяснить им, что куда лучше забыть дома ружье, чем свою совесть. Обратили внимание, как я тяну? Я все время вроде бы отодвигаю начало кровавых боев, хотя трубач уже поднес к губам ярко надраенный медный мундштук. Но я ничего не отодвигаю. Потому что только в книжках и кино действия нанизаны друг на друга, как мясо на шампур. В жизни все перевито, перепутано, перевязано и перемотано таким количеством причин и следствий, что у нас не хватит самой вечности, если мы вздумаем детально рассматривать хотя бы один день из биографии любого человека. А кроме того, я очень хочу еще раз обратить ваше внимание на судей Успенки. Их выбирали не в силу традиции, не по приказу, и не по весу кошелька. Их выбирали за обостренное чувство справедливости. И если это чувство заставило их выйти из домов, значит, справедливость в те времена была на баррикадах. «Они рвутся на Успенку, и пострадают невинные», — сказал Кузьма Солдатов. Данила Прохорович пил чай, с хрустом грызя сахар. Он указал глазами, и перед Солдатовым оказалась чашка. «До этого, Кузьма, мы успеем напиться чаю». Кузьма взывал к совести, толковал о справедливости, стращал карами и жестокостями, а колесный мастер невозмутимо пил чай. Потом отодвинул свою чашку, молча прошел в чулан,